Глава 21. Определенно, многие проблемы, которые чужаки принесли Новариму и отдельные ее разведки, можно было простить уже только за их зеркала. Лет 15-20 назад такое зеркало в полный рост было немыслимой роскошью, стоившей невероятные деньги. Лет 5 назад, когда гномы разработали какой-то новый метод их производства, цена снизилась до просто огромной. Сейчас же, когда понемногу налаживается торговля с далеким отечеством и его продукция доходит до центральных провинций, цена снизилась просто до существенной, но все-таки подъемной. И раз уж такой случай выпал, не купить ли себе домой такое зеркало? Правда, с постоянными разъездами по всей империи Регина уже и не помнила, когда последний раз была у себя дома. Год назад? Или уже два? Хотя зеркало все-таки хочется. У федералов они находятся буквально всюду. В уборной, в гардеробе, в спальне. Бывало и просто в коридоре, словно зеркала ничего им не стоит. И к этому можно было быстро привыкнуть, даже чересчур быстро. Даже здесь, в штабе, из которого командиры и офицеры Федерации и Империи вместе с магами Круга будут следить за маневрами на полигоне, даже тут имелись большие зеркала. Хотя вот казалось бы, ну зачем? Военные инвириди совершенно не производили впечатления самовлюбленных нарциссов. Фейри смотрела на свое отражение в превосходной зеркальной стене 6-футовой высоты, изучая, хорошо ли сидят доспехи и не требуется ли что-то поправить. Надетая на ней легкая броня была черной, разукрашенной черепами, клыками и прочей людоедской символикой темных, между которой аккуратно были вставлены несколько защитных амулетов. Правда, и узоров, и талисманов было в меру. Лишь там, где это не помешает держать удар или двигаться. То есть никаких огромных наплечников с зазубренными шипами вовнутрь или прибитых гвоздями к нагруднику засушенных голов, как порой рисуют темных, особо увлеченные художники-имперцы. Даже самые древние падшие, начинающие ото всех своих кровавых ритуалов постепенно сходить с ума, были слишком разумны, чтобы ставить позерство выше эффективности экипировки. Потому и вооружена Регина сейчас была двумя слегка изогнутыми полуторными мечами, а не какой-нибудь зазубренной косой в два своих роста, обвешанной черепами на цепях. Опять же, как представляют себе вооружение темных отдельные художники. «Ну вот, почти готово», — тихо произнесла она сама себе. Затем вздохнула и почти беззвучно прошептала знакомое, но такое нелюбимое заклинание. Теперь в зеркале отражалась не голубоглазая светлая феерия солнечного цвета косой, а темная мерзость с выцветшими белыми волосами, злобными красноватыми глазами и более темной кожей. В том числе тот факт, что все остальное осталось прежним, пропорции тела и формы лица, только делал картину еще более отвратительной. Но работа есть работа. «Все вами отнятое вновь будет принадлежать нам», патетически произнесла она на эмиссале чужим, более низким голосом. Регина обернулась к подошедшей делегации командиров, все в том же составе, три федерала и посланник Доминиона. «А все темные любят такие театральные жесты?» — поинтересовался Кравченко. «Да и наряд довольно броский». «Пафосные позы и обещания не все, хотя отдельные экземпляры и встречаются. А вот наряд... это точная копия брони их боевиков, сделанная с доспехов убитых темных, а мечи и вовсе трофей, снятый с одного из гвардейцев». Фейри продемонстрировала парные клинки. Темные правили другими народами страхом и жестокостью, и старые привычки не оставили даже через 18 веков. Все еще хотят, чтобы их начали бояться вновь, да только уже не выходит. Регина крутанула мечи в руках и произнесла еще одно заклинание — которая заставила клинки светиться бледным зеленым светом. Затем демонстративно приложила лезвием одного из них собственной щеки безо всякого ущерба, пояснила для федералов. «Эти чары снижают остроту специально для тренировочных боев. В настоящей битве, сами понимаете, эффект был бы прямо противоположный». Затем она грациозно исполнила восьмой ритуальный поклон с мечами, каким у бойцов темных принято приветствовать своих повелителей, не выпуская оружие из рук. Выпрямившись, Фейри добавила. «Теперь я готова». «А где же ваш участник?» «Он прибудет прямо на полигон, туда же сейчас доставит и вас», — пояснил Ядров. «Мы хотим изучить элемент неожиданности. Вы не знаете, как выглядит он и его снаряжение, но и он не знает, как выглядите вы и чем вооружены. Вас одновременно доставят в противоположные концы испытательной площадки, и вам и ему разрешено использовать любые безопасные для испытаний заклинания скрытности и методы маскировки. Тот, кто найдет другого первым, получит преимущество первого удара, ведь тактика темных во многом строится на засадах, уловках и внезапности, верно?» Регина кивнула, признавая справедливость этих доводов. Имперцы и впрямь слишком часто на своих маневрах выводили условных темных в поле на честный бой против строя пехоты, либо в гладиаторские поединки один на один на арене. А потом удивлялись, почему в реальных схватках их солдаты не показывают таких же блестящих результатов, когда нечестивцы прячутся в тенях, бьют в спину или прикрываются иллюзией честных граждан, прежде чем воткнуть отравленный кинжал в шею. Звучит разумно. Я не имею возражений. Тогда вас проводят к машине. Полигон людей в зеленом Регине весьма понравился. Большой, огороженный заборами прямоугольник, захватывающий кусок поросшего лесом холма с одной стороны и степи с другой. Вдобавок имелся небольшой ручей в середине и несколько разбросанных тут и там полуразрушенных каменных и деревянных построек. В пути светлые выдали довольно подробную, пусть и непривычную карту и несколько явно созданных магией изображений с высоты птичьего полета. А уж основные ориентиры выхватывать с первого взгляда ее научили больше 100 лет назад. Все выглядело совершенно естественно. Таких мест можно было найти в том же восточном пределе, даже особо не утруждая память, с дюжину или две. В упрек имперцам, уж слишком они любили строить такие объекты по четкому плану, где точно выверен каждый куст, каждая тропинка, а в результате терялась натуральность. Такие полигоны больше походили на декорации или сцену в театре, где будут разыгрывать постановки. Хотя, судя по реакции командира федералов, и такие у них тоже имелись. Что ж, армия есть армия, пусть и в другом мире. Погода была нормальной для конца осени на востоке. Тепло, сухо, но сумрачно из-за низковисящих облаков. Потому и взлетавший из-за края лагеря зеленый огонек показался особенно ярким, а затем над полигоном разнесся приказ сначала на русском языке, а потом и на унилингве. «Начали!» Времени на испытания отвели немало, где-то половину стражи. На взгляд Регины, даже с учетом размеров полигона, все равно слишком много. Не собирается ведь этот маг в зеленом от нее прятаться. Особенно если учесть, что в соответствии с ролью, это как раз светлый сейчас полагается найти удобное место и устроить там засаду на приближающегося человека, чтобы потом закончить все одним внезапным ударом. Искусство подобных нападений падшие за века довели до полного совершенства, порой заставая врасплох самых опытных и подготовленных противников. Сама Фейри не считала себя новичком в их деле, но за 1,5 века службы доводилось ей буквально по частям собирать полуоторванную левую руку и много месяцев жить вовсе без магии, пока алхимики пытались найти противоядие против особо хитрой отравы и много чего еще. И каждый раз огромные проблемы доставлял даже один точный и безжалостный удар их вечного врага. Бесшумно двигаясь к центру полигона, Регина внимательно смотрела по сторонам, ловила окружающие звуки и запахи, течение эфира, все, что могло выдать приближение противника. Но пока из естественной картины степи и леса выделялись лишь маленькие артефакты дальновидения, которые федералы повесили едва ли не на каждое дерево, да с полдюжины их небольших машин, с тихим жужжанием кружащихся над полигоном и тоже, вероятно, передающих картину происходящего в штаб. Такая вот механическая версия привычных птиц-разведчиков. Должно быть, гномы наверняка бы пришли в восторг от подобной идеи. Однако при всем при этом, пока что ни следа их мага. Хотя времени пока прошло немного, и вряд ли он способен двигаться через подлесок с той же скоростью, что и Фейри. Первая, оказавшись на берегу неглубокого ручья, Регина тщательно выбрала место для засады. Приходилось думать не только с точки зрения своего боевого опыта, но и учитывать, как бы на ее месте поступила одна из падших, охотясь на человека. Лесная фея спряталась бы среди деревьев, Светлая — на ровном месте, полагаясь на сильные чары, ну а темная? Темная неизменно выберет тень, хотя бы самую малую. Регина проигнорировала старый дом у недавно срубленного деревянного моста и полуразрушенную каменную ограду рядом, такую удобную и такую предсказуемую в качестве укрытия. Вместо этого она вжалась в сухой ствол тонкого мертвого дерева без листьев в десятки шагов дальше, благо солнце изредка проглядывало через тучи как раз с той стороны ручья. Устроившись в узкой тени, Фейри добавила к обычной невидимости еще и аккуратное заклинание отвода глаз. Потом добавила уже пару специфических чар темных из магии теней, которые позволят укрыться от чужих глаз даже за столь ненадежной преградой. После чего она умело замаскировала все свои следы в эфире, насколько позволил немалый опыт, выровняла дыхание и сердцебиение и стала ждать противника. Приближение мага она заметила задолго до того, как тот вышел из-за деревьев в переправе. Настоящий шторм, водоворот в эфире начал ощущаться еще издалека, постепенно становясь все отчетливее. Десятки работающих артефактов и активных заклинаний, наведенных на одного человека, при этом он даже не пытался их хоть как-то замаскировать. Насколько Регина могла судить, большая часть формул была вполне распространенным преобразованием эфирных потоков в молнию, каким владеет любой имперский маг уровня Центурии и большая часть магов Фейри, но имелись свои хитрости. Заклинание было не коротким и резким, как удар хлыстом, а плавным и непрерывным, напоминало скорее поддержание ровного огня. В круге уже было известно, что большая часть механических артефактов федералов работает за счет энергии управляемых молний. Сами они называли это «силой янтаря» по-гречески или «электричеством» на своем диалекте латыни. Хотя причем тут янтарь и как он задействован в их магии, никто так и не понял, потому как инвириди его не собирали, не хранили и не расходовали. Так значит, теперь они решили не запасать эту энергию заранее, а добывать магии прямо на поле боя. Логично, разумно, вероятно, эффективно. Но выдает уж очень издалека, да и придется отвлекаться на расчет, а это означает... Это означает, что если обмануть его магию, то вполне возможно застать врасплох. Когда человек все-таки появился у моста, аккуратно и стараясь не задевать высокую траву и ветки кустов, Регина удивилась еще сильнее. Она не видела его ни обычным зрением, ни при помощи заклинания теплового видения нагов. Противник явно использовал маскирующие чары, как и она сама, но при этом, условно говоря, шум и грохот в астрале от его присутствия был как от орды степных кочевников, выдавая положение с точностью до 1-2 шагов. Для того же огненного шара уже вполне достаточно. Маг остановился на той стороне, вероятно, осматривая окрестности в поисках своего противника. Фейри ждала. Она тоже замаскировалась от чужого взгляда и скрыла тепло тела, но и движение силы вокруг. Хорошо скрыла. Способности Регины вполне хватало, чтобы потягаться даже с темными высших ступеней. Она успокаивала себя этой мыслью ровно до момента, когда уши уловили тонкий писк, похожий на крики летучих мышей. Резкое предчувствие опасности заставило Фейри прямо с земли отскочить на 3 шага в сторону, переворачиваясь в воздухе. Регина не была менталистом, но за свою долгую жизнь научилась ощущать направленную на нее угрозу, пусть и слабо. И еще в прыжке она увидела, как задетой какой-то магией дымится ствол дерева, за которым она пряталась еще мгновенье назад. Регина на инстинктах взмахнула рукой с мечом, беззвучно отправляя в сторону человека 3 огненных шара по разным траекториям. Следующим движением она мощным порывом ветра подняла завесу пыли перед мостом, приземлилась на ноги и резко отскочила в сторону, к той самой, некогда забракованной в качестве убежища, каменной ограде, падая за нее. Человек в зеленом еще 2 раза ударил заклинаниями сквозь пыль, оставляя черные дымящиеся проплешины на деревянной стене. Это явно были не их пули. Скорее было похоже на следы, что оставляет на дереве прошедший сквозь лупу солнечный свет. Это что, и правда свет получается? Только усиленный во много-много раз? А если он сейчас бьет лишь в часть силы, не насмерть, насколько же мощна эта магия на самом деле? С того берега донесся эхом 3-й взрыв. Регина перевела дыхание и быстро выглянула из-за края стены, не снимая всех чар невидимости. Пыль уже оседала, Сквозь нее было видно, что человек отказался от незаметности. То ли понял, что все равно не помогает, то ли не мог одновременно держать и маскировку, и защиту. Он стоял, вскинув левую руку с раскрытой ладонью и продолжая поддерживать вполне знакомый капельный барьер, каким стандартно пользуются имперские маги для остановки огненных чар. Разве что по форме он был чересчур широким и выгнувшимся полумесяцем в нескольких шагах от мага, почти над ручьем. Фейри впервые смогла разглядеть, что же за оппонент ей достался. На первый взгляд могло показаться, что федералы выставили против нее титана, настолько крупным он выглядел. Однако, приглядевшись получше, становилось понятно, что это все-таки человек, просто в очень тяжелой полной броне, напоминающей знаменитые турнирные доспехи времен заката Второй Империи полутысячелетней давности. Сейчас такие редко встретишь. В Империи все больше отказываются от сплошных лат в пользу комбинации кольчуг и кирас. Но Инвириди был закован в броню с головы до ног. И да, она была ожидаемо зеленого цвета с маскировочными пятнами и разводами. Причем броня еще выглядела необычно толстой, словно весьма крепкого и высокого человека вдобавок укутали в толстенный поддоспешник. При этом доспех имел какие-то механические приводы и устройства, но Регина была феери, а не гномом, чтобы сходу определить, что для чего предназначалось. Кираса с высоким воротом, наплечники, наручи, напашник, набедренники, поножи, кисти разве что слабовато прикрытые, шлем полный, глухой, с низким забралом из матового материала, вряд ли стекло, пусть даже и заговоренное, скорее это их малопонятный пластик. В правой руке человек держал один из их автоматов, как люди в зеленом называют свои магострелы. Тоже ведь греческое слово, пусть и в странном применении. Правда, выглядел автомат непривычно в сравнении с тем, какие фейри видела в лагере и до того, на рисунках и иллюзиях в круге и службе. Этот был незнакомым. Правда, все равно, пусть и отдаленно, но напоминал шнеппер, пулевой арбалет. Вот приклад, вот ложа, вот магазин с металлическими снарядами, вот ствол, откуда они полетят. У этой конструкции ствола было два, тонкий сверху и толстый снизу. А вот коробчатый магазин только один, сзади. Правда, еще имелся здоровый выпирающий цилиндр позади нижнего ствола. Кстати, федерал держал свое оружие только одной рукой, хотя даже на вид оно было тяжеловато. Убедившись в отсутствии новых угроз, человек снял барьер и левой рукой что-то переключил на своем оружии. Цилиндр за нижним стволом с щелчком провернулся. Глаза фейри были достаточно острыми, чтобы различить. На боковой части цилиндра имелась маркировка, но о ее значении можно было лишь догадываться. А затем вскинул свое оружие, явно целясь в сторону, где в последний раз заметил Регину. Та поспешила упасть за ограду, на ходу снимая невидимость и укрепляя свои щиты. Почти тут же до нее докатилась волна ледяного холода. Трава побелела, камни и ее клинки покрылись изморозью, в воздухе начал быстро оседать белый туман. Потом последовала вторая волна, по ощущениям, где-то на уровне декабрьской метели в северных землях Империи. Пока не февраль на стене, но за этим дело, похоже, не станет. Выдыхая пар, Фейри даже смогла слабо усмехнуться. Люди в зеленом явно соединили свой магострел с магическим посохом, да еще и со сменными ядрами. Громоздко, совершенно не универсально, но, судя по всему, крайне практично. Налетела третья волна, и температура опустилась еще ниже. Регина почувствовала, как немеют пальцы. Это еще не могло причинить ей серьезного вреда, а значит, правилами испытания не запрещалось. Вот только сколько она еще это вытерпит? Судя по грохоту в эфире, маг приближался, а если судить по реальному звуку шагов, уже вышел на мост. Сейчас он просто неторопливо подойдет, продолжая поддерживать свои чары, прошагает вдоль ограды и застрелит беспомощную и окоченевшую темную. И даже не важно, что вместо смертоносных металлических пуль на маневрах его магобой заряжен шарами с краской. Подобное поражение, в конце концов, будет просто унизительно само по себе. А значит, время засад кончилось. Пора принимать открытый бой. Светлая уже поняла, что перебрасываться на расстоянии смерти подобно. Человек в зеленом обладал какой-то абсурдной мощью и не испытывал никаких проблем с быстрым и, что важно, точным нацеливанием своих чар. Значит, попробуем иной подход. Регина бросила заклинание, и волна пламени разошлась во все стороны, обугливая траву и немного согревая морозный воздух. Одновременно Фейри коснулась кольца с выгравированными рунами, пробуждая вложенные в него чары. Ускорение, усиление, выносливость — обычный набор для ближнего боя. Чувствуя, как разгоняется едва ли не застывшая кровь, Светлая легко вскочила на ограду, сразу выставляя укрепленный силовой щит в форме пирамиды вершины к противнику. Три шара ярко-оранжевой краски расплескались об этот барьер, а в реальном бою его едва хватило бы, чтобы сбить пули в сторону. Скорее всего. Потому как щит Маркуса все еще считался экспериментальной разработкой. Увы, за полгода даже все усилия лучших магов и математиков круга не дали ощутимого результата. Щит в теории мог заблокировать какое-то количество пуль легких магострелов, отбить несколько средних пуль, но против тяжелых был, скорее всего, бессилен. Да и держался совсем недолго. Регина оттолкнулась от почерневших камней ограды, прыгнула в сторону и сразу понеслась бегом. Намного быстрее, чем доступно обычным людям или феере, обходя человека полукругом и пытаясь добраться вниз к ручью. На ходу она взмахнула мечом дважды, отправляя волны сжатого режущего воздуха. Разумеется, ослабленные, такие оставят порезы, а не снесут голову или отсекут руку. Человек присел на одно колено, группируясь и вскидывая руку перед собой. С наруча его брони облаком взлетела какая-то черная искрящаяся пыль и повисла в воздухе, словно круглый щит. Силовой барьер с материальной защитой на границе. Заклинание известное и удобное. Но против серьезной магии арбалетных болтов нужны или пластины гномьей стали, или драконья чешуя, а стоит что то, что другое, огромных денег и быстро изнашивается. А такого материала Регина никогда раньше не встречала, однако он успешно отразил ее удары без видимых повреждений. Только с перил и настила моста вокруг щепки разлетелись. Маг выставил из-за щита ствол магобоя, выстрелил еще раз, но мимо. Фейри двигалась слишком быстро. Даже явно ускорив себя еще одним артефактом внутри доспехов раза в два, человек все равно не успевал за ней. Тоже поняв это, маг федерала вновь заставил щит рассыпаться пылью и вернуться на место, затем левой рукой сорвал что-то со своей брони и швырнул на перерез Регине. Она успела рассмотреть крутящийся в воздухе металлический шар, напоминающий ручную бомбу гномьей работы, какие выдают штурмовым центуриям имперцев. Это было бы не страшно, от таких бомб силовой щит предохраняет вполне надежно. Вот только внутри шара тоже находился артефакт. Эфир вокруг него гудел, напитывая некое заклинание энергии, прежде чем оно сработает. Есть такие магические ловушки, которые включаются не сразу. Не желая искушать судьбу, Фейри магическим рывком отскочила, почти отлетела на десяток шагов вправо вдоль берега, подняв фонтан пыли и песка. Через мгновение рядом с этим местом упал шар, а затем эфир вздрогнул, когда накопленная энергия высвободилась в заклинание. На 7 шагов вокруг земля мгновенно превратилась в трясину. В нее погрузились камни, ветки, даже русло ручья вильнуло в сторону. Не успей Регина отскочить, то сразу бы ушла в этот магический зыбун минимум по пояс. Инвириди провернул цилиндр на своем оружии, и нижний ствол его магострела выпустил сразу с полдюжины небольших скоростных фаерболов. Регина не стала тратить время на расчеты и бросила короткое заклинание в ручей справа от себя. Удар, будто бы великан резко топнул ногой, и перед Фейри возникла сплошная завеса из водяных брызг. Столкнувшись с водой, огненные шары моментально сдетонировали, а вот шары с краской преодолели капельную завесу. Благо, что Регина ни секунды не оставалась на месте, и потому ее не зацепило. Фейри воспользовалась водяной взвесью, чтобы создать волну ледяных стрел и швырнуть в противника. Не чтобы поразить, просто отвлечь. Человек в зеленом одним ударом разрушил все брошенные в него снаряды, снова провернул цилиндр магострела и выпустил мощную ударную волну. Берег ручья буквально взорвался, но Фейри успела прыгнуть в сторону. Регина в воздухе взмахнула мечами и вслух выкрикнула еще одно заклинание темных на эмиссале — прозрачная тюрьма, заставляющая воздух буквально стать твердым вокруг цели, ненадолго вынуждая ее застыть неподвижно и не давая дышать. Вот только перед этим маг успел выстрелить еще раз, применив новое заклинание. Над ручьем будто вспыхнуло солнце, оставляя перед глазами плавать цветные пятна, прокатился и тут же замолк грохот, мгновенно оглушив чувствительные уши Светлой. Регина неловко приземлилась и перекатилась по земле, уходя от возможного удара. Несколько драгоценных мгновений ничего не видела и не слышала, и только и могла что с силой сжимать рукоятки своих мечей. Мысли путались, Фейре никак не удавалось рассчитать даже самый простой барьер. Спустя пару ударов сердца в голове немного прояснилось, и она вновь стала различать хотя бы смутные силуэты вокруг. Регина собрала волю в кулак, сосредоточилась и создала цепочку огненных шаров. Несколько малых взлетели вверх, скорее отвлекая, чем создавая угрозу, а последний, самый большой, врезался в мост снизу, как она и планировала. Когда все-таки удалось проморгаться и стряхнуть текущие слезы, Регина увидела, что половины моста просто нет. Взрыв, которого она не слышала из-за звона в ушах, снес его, разбросав доски вокруг и отшвырнув мага на тот берег, с которого она пришла. Стараясь не обращать внимания на дрожь в ногах, даже с ее рангом в круге, все равно тяжело использовать сильное ускорение долга. Фейри встала и уже с обычной скоростью побежала к противнику. Бой требовалось закончить по всем правилам. Человек к ее приближению успел прийти в себя, перекатиться в сторону и привстать. Его магобой отбросило далеко в сторону, к тому же, судя по всему, изрядно повредило, так что он остался без основного оружия. Вскинув руку, он бросил самую обычную молнию, но один из амулетов на броне Регины засветился, словно раскалившись, и заклинание безвредно рассыпалось перед ней искрами. Просчитывать еще одну времени у мага уже явно не было, потому дальше он привычно взялся за свои артефакты. В правой руке оказался короткий магострел, в левой — складной клинок размером с обычный одноручный меч. Он щелчком разложился на полную длину, а затем вдоль его лезвия вспыхнула ослепительная голубоватая полоса, почти сразу притушившаяся да просто очень яркой. Регина вновь ускорилась, уже без артефактов, собственным заклинанием, понимая, что сил осталось немного. Она сделала шаг в сторону, пропуская мимо первый выстрел. Поднырнула под второй и на третьем допустила ошибку, качнувшись не в ту сторону. Фейри сразу почувствовала, как что-то врезается в плечо, и там растекается пятно. К счастью, краски, не крови. Но она уже подобралась слишком близко. Честно уронив меч из раненой правой руки, она стремительно взмахнула вторым клинком, отбивая в сторону ствол магострела. Еще одним быстрым ударом отбила в землю меч федерала, целясь по плоской стороне, чтобы лезвие не коснулось странного свечения. Встречный удар коленом она решила принять на блок предплечьем, и это была ошибка. Ее отбросило назад, словно от пинка титана. Рука едва не сломалась. Тяжесть и мощь удара были совершенно нечеловеческими. Однако проигрывать Фейри не собиралась. Короткий взмах, довольно простое заклинание, и магострел покрывает толстая корка льда, забивающая ствол и блокирующая механизм. А вот эта новинка круга оказалась на удивление полезна, хотя и считалась скорее отвлекающей. Федерал бросил оружие и пошел вперед, перехватив меч двумя руками. Регина уже ждала его в фехтовальной стойке, заведя за спину простреленную руку. Инвириди сделал шаг и взмахнул мечом первым, сбоку, без лишних финтов. А затем вдруг ударил ногой со стороны раненой руки, быстро, намного быстрее, чем можно было бы ожидать от такого громилы. Регина отбила клинок в сторону, пируэтом ушла от бронированного сапога и сделала рывок на остатки сил, заходя за спину. Дальше уже действовали инстинкты. Знакомая связка, которую темные отрабатывают десятки лет. Удар под колено сзади, мечом через спину наискось, разворот, и клинок входит в шею, снося голову. То есть в данном случае он ткнулся в бронированный воротник доспеха. Но будь на нем боевые чары, а не тренировочные, то Регина не сомневалась, он пробил бы даже зачарованную броню федералов. Человек уронил на землю погасший клинок, затем медленно развернулся и в упор посмотрел на Фейри сквозь затемненное стекло шлема. Возможно, он даже что-то сказал. Маг покачал головой, затем указал на свой шлем в район ушей. Регина только в этот момент поняла, что она до сих пор ничего толком не слышит после того заклинания. Аккуратно убрав клинок в ножны, она поднесла ладони к ушам, сотворив простейшее лечебное заклинание. «Рус! Повторяю! «Учения завершены! Победитель Регина Северус!» Гремел над полигоном транслируемый магией голос. «Участникам приказано прибыть в квадрат В3 для эвакуации. Время прибытия — 15 минут. Повторяю!» «Теперь вы услышали?» Механическим голосом повторил федерал на унилингве, пусть и с сильным акцентом. «Да. Благодарю, теперь я поняла. Только где этот квадрат В3?» «Если это ориентир на карте, то я еще не знаю ваших букв и цифр». «Я провожу вас. Только немного переведу дух. Вы не против, Сира?» «Нет. Скорее, я и сама не против посидеть тут подольше». Сказав это, Фейри просто опустилась на траву. Ленивым жестом магия подтащила к себе второй меч и тоже убрала в ножны. «Вот и я не против». Федерал покосился на ближайший пень, но, видимо, справедливо решил, что веса доспеха тот не выдержит. Потому просто опустился на землю и с шипением воздуха снял шлем. На вид магу оказалось в лучшем случае лет 25. Светлые волосы, голубые глаза — вполне типаж светлых феерий, только это все-таки был человек. Вдохнув воздух, все еще пахнущий свежей травой и дымом, он почти таким же жестом медленно подтянул к себе магострел, взял его в руки и начал пассами растапливать лед. «Лейтенант Алексей Снегов», — представился он между делом, вспомнив о приличиях. «Старший фрументарий Регина Синиция Северус», — отозвалась Фейри в ответ и спросила немного смущенно. «Надеюсь, я не повредила ваш артефакт слишком серьезно. Мне нужно было вывести его из строя до конца боя». «Что? А, пистолет? Да что ему сделается?» Отмахнулся человек в зеленом. «В крайнем случае потом новые выдадут. Все равно на мне не числится. У президента много, так сказать. Вот автомат жалко, но прототипы на то и нужны, чтобы их на полигоне ломать, а не серийные в бою». «Логично», — согласилась Регина. «Но мне все равно как-то неудобно. Кстати, а вот если это не секрет, как вы меня заметили в первый раз?» «За деревом? По сонару». Алексей аккуратно похлопал по шлему. «Как известное вам тепловидение, но при помощи звука. Специально с расчетом на магический туман систему делали. Ну и на тому подобное, а то уж больно у вас подобные штуки любят. И если полученная картина не совпадает с тем, что видит оптика и тепловизоры, то поднимает тревогу». «А ваш автомат был со сменными магическими ядрами, верно?» «Ядрами?» — задумался Снегов. «Да, можно и так сказать, наверное. Там же какие-то готовые наборы чар. Не барабан с разными стихийными прахами, конечно, но набор ударный, световой, температурный. Кстати, а вы меня как заметили? Уж очень быстро на атаку среагировали. Понятно, что выдал себя». «Шум в эфире. У вас в доспехе одновременно работали десятки артефактов безо всякой маскировки. Как такое можно не заметить?» «Вот оно что». Протянул федерал. «Ну да, логично. Если знать, что искать, всегда найдешь». «И снова. Если это не секрет, как вы сделали их так много? Ваша броня не так уж и велика, а у вас их при себе, кажется, несколько десятков, и все высокого качества. Постоянно прокачивают энергию, не сгорая и не плавясь. Здесь нужно не только хорошее качество, но и дорогие качественные материалы. Что в основе? Сталь или нечто иное?» «Драгоценные камни. Рубины в основном выращены искусственно. На них вырезают руны и прочие глифы, а затем заряжают силы и передают нам». «Вы? Вы умеете сами создавать драгоценные камни? Рубины, сапфиры, алмазы?» Фейри не поверила ушам. «Конечно. Алмазы пока еще не очень, а вот сапфиры, рубины легко. Да почти все камни можно выращивать в лаборатории, насколько знаю. Так их получается много и одинаковых, в случае чего можно заменить один на другой без потерь. Алмазы, правда, более мелкие получаются, а вот сапфиры и рубины можно сделать размером даже с ведро». «А у вас разве не так?» «Нет, у нас не так», — пораженно покачала головой Регина. «Камни дороги. Создать себе посох или амулет даже с аметистом или топазом стоит немалых денег. На сам камень и еще больше на гравировку. Каждый маг делает такие в основном под себя, и я не исключение». «А я думал, что вы очень продвинулись в магии». «Всегда есть куда стремиться. Впрочем, у вас не только другие возможности, но и похоже, что... философия, если можно так выразиться. Ну да. Попытался пожать плечами Алексей. Я должен суметь взять любой автомат из арсенала или у товарища и сразу начать стрелять. А магия в нем будет или пуля, это уже дело десятое. Все должно быть универсально. Поэтому я и победила. Как раз универсальности вам и не хватает. И творческого подхода, пожалуй. Если все заклинания уже заложены в артефакты заранее, и остается только их менять, то нельзя ничего добавить по ситуации. Может быть. Но ведь это пока только прототип, первый образец экзокомплекса. Да и потом. Вы, как мне говорили, маг третьей ступени. А я по имперской классификации в районе шестой или седьмой. То есть, считай, почти и не умею ничего толком, если подходить по вашим критериям. Но сколько у темных есть таких магов, как вы, и сколько сможет выставить и экипировать таких магов, как я, Федерация? Ну, тут крыть уже было решительно нечем. Если люди в зеленом и правда смогут воспроизводить такое оружие массово, а не как гномы, то темных задавят, несмотря на всю их мощь и многовековой опыт. Человек и феери молча посидели еще немного, прежде чем федерал поднялся первым и протянул руку в перчатке, сказав: «Нам уже пора. Идем?» «Да, идем. Не стоит заставлять старших ждать», — ответила Регина, принимая руку и тоже поднимаясь на ноги. На ходу Алексей поднял с земли оброненный меч, сложил его и прикрепил где-то на спине своего доспеха. Феери вспомнила, что она хотела еще спросить. «Сир, а что это были за чары на вашем мече? Синее ослепительное пламя, я такого не видел раньше». «Что?» «А, это плазменная дуга, которую создают артефакты в рукоятке и лезвии. В жизни бы не подумал, что такое возможно, и тем не менее факт. Насколько понимаю, принцип тот же, что и у фаербола, только форма не шар, а поток». «Она выглядела очень опасной». «Но на испытании им спокойно рубили железные прутья», — сообщил Алексей. «Единственный минус — пока что этот световой плазмомеч может использоваться только совместно с этим вот комплексом. Отдельно, слишком прожорлив и сложен. Обычный маг не способен с ним управиться». «Жаль». Регина с сожалением посмотрела на запачканный грязью меч Инвириди. «Иметь такое оружие было бы полезно». «Но если это так, то как же тогда с ним управились вы? По вашим же словам, у вас всего шестая и седьмая ступень». «Мы смогли настроить артефакты на то, чтобы производить большую часть вычислений», — объяснил федерал, поднимая с земли поврежденный магострел. «По сути, нам требуется только выбирать нужное заклинание. Ну и, конечно же, есть ограничения, сколько их можно поддерживать одновременно». «Но вам не хватает опыта», — слегка рассеянно кивнула Светлая, переваривая такую шокирующую информацию. «Вычисление посредством артефактов, а магу требуется только выбрать нужное заклятие?» «Немыслимо. Просто немыслимо. Хотя вот же оно, доказательство. Стоит прямо перед феери». «Увы», — развел руками Алексей. «Имперские маги почти не лезут в ближний бой, а в перестрелке экзокомплекс сильнее. С разведкой тоже не то, они пытаются измором взять». «Разведка?» — навострила уши Светлая. «У нас нынче служит немало ваших лесных собратьев», — объяснил федерал. «С ними тоже устраиваем тренировочные поединки». «И как?» Федерал с улыбкой развел руками, показывая, что это разглашать он был уже не в силах. «Ваш магический доспех крайне мощный, но вам не хватает подвижности», — сказал Регина. «А броня в ближнем бою против темных не поможет. Они всегда хорошо находят щели, куда можно ударить». «Да это я уже понял», — с легкой досадой произнес федерал. «Ладно, попробуем внести кое-какие правки. Может, и вы что-то подскажете». «Буду рада помочь». Учтиво склонила голову Светлая. Хотя мысли Регины все еще были заняты тем, что федералы мало того, оказывается, умеют создавать драгоценные камни, так еще и сделали артефакт, облегчающий вычисления. Какое там зеркало в полный рост? Вот что надо пытаться привезти из восточного предела.